памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Генерал от инфантерии Михаил Ларионович Голенищев-Кутузов мог быть доволен своим последним выходом на военном и дипломатическом поприще. Турецкая армия была блокирована, частью уничтожена, частью взята в плен. Мирный договор, завершавший войну на Дунае, подписанный в Бухаресте, положил конец Балканской войне, и в какой-то степени тем самым была снята тяжесть вины за Аустерлиц. Последнее сражение, в котором до приезда на Дунай участвовал Кутузов. Рущук восстановил в полной мере авторитет одного из последних екатерининских орлов. Профессиональные военные вполне оценили и масштаб замысла, и безупречность исполнения этого замысла. Достойно удивления было то хладнокровие, с каким Кутузов, несмотря на временной цейтнот, на мощное давление всего комплекса внешних обстоятельств, ни разу не раскрыв своих карт, осуществил задуманное. Так что ни по опыту, ни по дарованию в русской армии на то время, между прочим, время богатое на талантливых и отважных людей, не было военачальника столь талантливого, как Кутузов, и как тактика, и как стратега. И хотя всем было известно о сложных отношениях Кутузова с императором, многие считали, что единственно достойной наградой полководцу, столь победоносно завершившему долгую войну, должен быть жезл фельдмаршала. Вероятно, и сам Кутузов где-то там в глубине души под привычной для него непроницаемой броней снисходительного сибаритства, исполненного тонкой ироничности и легкой презрительности к происходящему, ожидал именно такой награды. Точнее, хотел именно такой награды. А вот ожидать, в реальности ожидать, ему мешала его проницательность. Ведь присвоив Кутузову звание генерал-фельдмаршала, император Александр I не мог тогда тотчас Кутузова отправить в отставку. Следовало бы тогда дать ему соответствующее его званию назначение. И, заметим, назначение в действующей армии, той армии, которая вот-вот начнет войну с Наполеоном. Кутузов будет единственным фельдмаршалом, то есть самым старшим по званию и по сроку службы. Но император сам хотел возглавить армию и ни с кем не хотел делить будущие лавры победителя над Наполеоном. Когда император Александр Павлович вступил на престол, в России на 1801 год было 7 генерал-фельдмаршалов. 7, из которых только один получил это звание не в предыдущее правление, то есть не в правление Павла I. Кирилл Григорьевич Разумовский был фельдмаршалом еще аж с 1750 года. Он стал фельдмаршалом на 23-м году своей жизни. Не за военные, конечно, заслуги, а в соответствии со своим статусом украинского гетмана и военных побед за самым старым по возрасту и самым старшим по производству русским фельдмаршалом не числилось ни одной. Все остальные 6 фельдмаршалов получили этот воинский чин при Павле I. В 1796 году, едва вступив на престол, Павел произвел фельдмаршалы князя Николая Васильевича Репнина, графа Ивана Петровича Салтыкова, графа Николая Ивановича Салтыкова, это типичных персонажей екатерининской эпохи. А на следующий, 1797 год, фельдмаршалами стали граф Валентин Платонович Мусин-Пушкин, граф Иван Карлович Эльмпт и граф Михаил Федотович Каменский. Все это были военачальники опытные, добротные, но звезд с неба не хватавшие. Они ничем себя не проявили в павловскую короткую эпоху и на начало правления Александра I были типичной уходящей натурой. Они ушли довольно скоро, один за другим. В 1801 году умер, не дотянув до 70 лет, граф Николай Репнин, а на следующий год умер совсем старый граф Иван Эльмпт, а еще через год, то есть в 1803 году, умер столь же старый кетман Кирилл Разумовский, последний осколок времен Елизаветы Петровны, а менее года спустя, в 1804, умер 70-летний граф Валентин Мусин-Пушкин, а за ним в 1805 году совсем дряхлый граф Иван Салтыков, типичный образец екатерининского вельможи. В 1806 году Александр I, видимо, от полного отчаяния и совершенного непонимания кадров, назначил главнокомандующим графа Михаила Каменского, который ранее-то не отличался большими военными талантами, зато отличался странностями характера. Ну, а теперь, приехав в армию, выказал нечто близкое к сумасшествию, начудив, все перепутав, он самовольно уехал из действующей армии. Возраст и болезни избавили графа от трибунала, но не избавили от страшной участи. Живя в имении, он так измучил своей скупостью и жестокосердечием, своими придирками крепостных, что они в 1809 году зарубили его топорами. Из павловских фельдмаршалов в живых оставался лишь 80-летний граф Иван Салтыков. В отличие от Каменского, он был в твердой памяти, но... И это было всем известно. Полководец он был вообще никакой. То есть классический придворный интриган, жестокосердный администратор, властолюбец, чья алчность не была усмирена бренностью лет. Человек умный. Он очень хорошо знал свою ничтожность в военном деле и держался от армии подальше. Впрочем, к этому времени Александр I обзавелся в 1807 году и двумя собственного производства фельдмаршалами – князем Александром Александровичем Прозоровским и Иван Васильевичем Гудовичем. Оба были старыми, больными людьми, совершенно выработавшими весь свой ресурс, и спустя 2 года князь Прозоровский умрет на Дунае, а Гудович же, полуслепой и полубезумный, будет долго и в полной изоляции доживать свой век в имении. Так получилось, что на 1812 год русская армия не имела ни одного строевого генерал-фельдмаршала, хотя за последние 7 лет вела 5 войн. Император Александр I, в отличие от Екатерины II Павла I, крайне неохотно производил в это высшее воинское звание. В последующие годы состоится только 2 производства. Только 2. В 1812 году Кутузова, а спустя 2 года Барклая де Толли. И дело не в том, что император с каким-то особым мистическим трепетом относился к званию фельдмаршала, а в том, что он крайне болезненно относился к любой конкуренции на военном поприще. Великодушие, чувство благодарности и восхищение подвигами было ему также, видимо, несвойственно. Воспитанник республиканца Лагарпа, сочинитель конституций и сторонник европейского либерализма император Александр стремился сохранять как можно большую дистанцию между собою и подданными. И в этом нельзя не заметить глубоко сидящую в душе Александра Павловича закомплексованности. С этим согласуется и та легкость, с какой он предавал близких ему людей, не испытывая при этом никаких угрызений совести. Император любил очаровывать, он умел очаровывать, но сам он был очарован только самим собой. Император любил и умел внушать к себе любовь, но, как правило, у людей недалеких. И он опасался тех, кто не поддавался его очарованию. Он ненавидел и мстил тем, кто мог догадываться о его подлинной личине настоящего византийца, и Кутузов был одним из них. Быть может, как раз потому, что сам-то Кутузов тоже был типичным византийцем. Победитель турок очень хорошо знал и понимал своего государя, который категорически не хотел видеть его, Кутузова, своим сослуживцем. Поэтому и место в русской армии перед войной с наполеоновской Европой Кутузову не было. А значит, о фельдмаршалском жезле не могло быть и речи. Ну, а соответственно, не могло быть и речи и об ордене святого Георгия первого класса. Слишком велик был статус этой награды, которой, между прочим, до этого было всего-то удостоено 9 человек, 9, в том числе и императрица Екатерина II, учредившая этот орден в 1769 году. Ну, а все прочие награды империи Кутузов уже имел. Так что за окончание войны, за блистательную победу, за своевременный мир он удостоился графского титула и отправился в Санкт-Петербург. И кто бы мог подумать тогда, весной 1812 года, что к исходу этого же 1812 года Кутузов получит и высший военный орден России, и высшее воинское звание России, и даже станет не просто князем, а светлейшим князем. Но для этого придется разгромить великую армию Наполеона. Вот предполагал ли Кутузов, что ему придется воевать с французами? С уверенностью можно ответить утвердительно. Почему? А потому что, вопреки планам, которые были у Кутузова до того, он не поехал в свое имение. Он остался в Петербурге, хотя фактически находился в отставке после Бухареста. Предполагал ли Кутузов, что ему придется возглавить всю русскую армию? Ну, этого никто ответить не может, но, скорее всего, Кутузов предполагал, что будет востребован. Будут востребованы его совет, его организационные, ну, скажем, для тыла, и его дипломатические для переговоров способности. Пока же он наслаждался покоем, понимая, что война вплотную подошла к границам. Ну, а умение жить с видимым комфортом и удовольствием было Кутузову свойственно всегда. Он даже на Дунайских болотах, на складных походных стульях и кровати, в насквозь промокшей палатке жил словно в имении или в своем доме на берегу Невы. Под свист пуль, под артиллерийскую канонаду, под стоны раненых, под завывание ветра или шум дождя, кваканье лягушек или вой голодных волков, он словно в столичном салоне мог вести светские беседы, неизменно изысканные, тонко-ироничные, плавно перетекающие одна в другую в зависимости от собеседников, то к фривольной легкомысленности, то к интеллектуальной глубине и блеску. Он мог говорить о войне прошлой и настоящей, о театре, о женщинах, о политике, о религии, о разных пустяках в конечном счете. И при этом, попивая кофе, словно бы ничего не замечая и на самом деле все замечая и из всего делая выводы, он жил. Его видимому сиборитству и беззаботности удивлялись, а некоторые возмущались пустой, как им казалось, трате времени, и только потом понимали, что все это было с умыслом, все было не случайно. Да, все было и с умыслом, и с очень дальним прицелом, и с умением получать информацию из пустяков, из оговорок, из запятых и междометий, но при этом жить Кутузов любил. И умел жить вопреки обстоятельствам, тем более, если никаких вопреки не было. Как в Петербурге, в собственном доме, на Неве. Ну, правда, в Петербурге было тревожно. Все замерли в ожидании. Двор и множество сопутствующих людей, столичная знать, они уехали в Вильнюс к армии, и, наверное, Кутузов ощущал себя в это время крайне дискомфортно. Для него теперь было как бы все позади. Впереди же только старость и угасание отставника. В нем никто не был заинтересован, и он словно бы оказался вычеркнут из активной жизни. А между тем, кажется, никогда в России с такой тщательностью не готовились к войне. В том, что война неизбежна, что она произойдет и произойдет летом 1812 года, вряд ли кто сомневался в светских салонах. Ну а что до военных, так они об этом знали точно. Хорошо, что в России к войне готовились. Но была ли Россия готова к войне? Подготовка к войне началась с назначения военным министром одного из героев, только что окончившейся войны со Швецией, генерала Михаила Богдановича Барклая де Толли. Благосклонность императора Александра I к Барклаю началась где-то с марта 1809 года, тогда, когда корпус Барклая взял город Умео, это на западном, то есть шведском берегу Ботнического залива. Александр приехал в городок Борго на открытие первой сессии национального парламента Финляндии, где император намеревался провозгласить торжественный акт соединения России и Финляндии, где война представлялась освободительным походом, в результате которого финны обретали благодаря русским свободу и независимость. И поскольку спустя два дня после взятия Умео в Стокгольме произошел переворот, был свергнут шведский король Густав IV Адольф, атмосфера на открытии парламента в Борго была самая благоприятная для Александра I. Кроме того, стало известно, что взятие русскими Умео спровоцировало шведов свои кордоны к своей столице, благодаря чему передовые отряды Багратиона подошли к предместьям Стокгольма, а генерал Гриппенберг капитулировал со своим корпусом при подходе отряда Шувалова. Александр склонен был считать именно Барклая главным виновником успеха в войне. И хотя Барклай-де-Толли и князь Багратион в один день получили звание генералов от инфантерии, но Барклай также был удостоен ордена святого Александра Невского, а его супруга Бенигна, что являлось несомненным знаком особой личной приязни императора, получила орден святой Екатерины. Ну, а вслед за этим именно Барклай 29 мая был назначен главнокомандующим войсками Финляндии и генерал-губернатором Великого княжества Финляндского. Поскольку переговоры Фридрихсгамме начались спустя месяц, а мирный договор заключен только 5 сентября, то выходило, что именно Барклай-де-Толли оказывался официальным победителем шведов в войне. Император же, посетив Борго еще раз, 7 июля, это день закрытия первой сессии финского парламента, вместе с Барклаем инспектировал войска и осмотрел крепость Свяборг и выразил генерал-губернатору свое высочайшее удовольствие. Все это, естественно, превратило Барклая в крупную и весьма перспективную фигуру военно-политической иерархии и, конечно, способствовало появлению у него множества врагов. Многие из героев русско-шведской войны сочли себя оскорбленными таким выделением Барклая-де-Толли. И, возможно, они были бы и правы, но только вины-то самого Михаила Богдановича в том не было. Люди, вращавшиеся в придворной сфере, были уверены в скором дальнейшем продвижении финляндского генерал-губернатора. Но, быть может, даже для них явилось неожиданностью, что уже 1 января 1810 года Барклай был назначен вместо могущественного графа Аракчеева военным министром. Для всех Барклай был выскочкой и человеком момента. Ему оказывали покровительство великая княгиня Екатерина Павловна и государственный секретарь Спиранский. Ну, правда, дни Спиранского были уже сочтены, но это не меняло сути дела. Барклай оставался все-таки для всех чужим человеком. Все отмечали работоспособность и честность нового военного министра, но также и его характер, не столько тяжелый, сколько холодный и предельно замкнутый. Он мог вызывать уважение, но не привязанность и любовь. Человек без связей, он на новой должности их даже и не подумал завести, оставаясь одиночкой, чье будущее целиком и полностью зависело от благорасположения императора. Ну, собственно, этим он и нравился Александру Первому, которого раздражали генералы, сформировавшиеся до его царствования, обросшие аурой победителей, переполненные самомнением, подпертые со всех сторон многочисленными и влиятельными связями, превратившиеся в членов, а то и лидеров аристократических кланов. Александра Первого раздражали эти живые легенды, рядом с которыми он, император, испытывал комплекс неудачника и вечного ученика. А вот рядом с уроженцем литовской Жемайтии из семьи бедных арендаторов, хотя и дворянин, но совершенно необеспеченный, вот рядом с ним император чувствовал себя спокойно и уверенно. А вид вечного ученика теперь имел военный министр. Александр считал, что теперь он будет сам управлять войсками, а Барклай будет лишь выполнять распоряжения. Правда, никаких идей у императора не было. А Барклай при всей скромности своего поведения и немногословности был вовсе не вечным учеником. Он был профессионалом. Все, что делал новый военный министр, оно было подчинено предстоящей и очень скорой войне с Наполеоном. Отсюда и те три главных задачи, которые были им поставлены. Первое – это реорганизация самого министерства, которое совсем недавно было преобразовано из архаичной военной коллегии, и которая очень мало соответствовала как учреждение своему назначению. Понятно, что Барклай здесь встретился с жестким сопротивлением собственных подчиненных, не желавших менять привычный и характерный отсутствием личной ответственности порядок, точнее, беспорядок. Второе. Разработка учреждений для армии, прежде всего создание системы управления вооруженных сил империи как единого организма с типовыми положениями о штабах, об интендантской службе, инженерной службе, их взаимодействии, и сюда же следовало отнести и новые полевые уставы, и кодификация различного рода предписаний. Вот все это назрело в связи с очевидным изменением характера военных действий. Третье. Увеличение численности вооруженных сил империи и обучение офицеров и рядового состава особенностям современной войны. Первое крупное мероприятие на посту министра для Барклая стало строительство новых фортификаций на западных рубежах и упразднение за ненадобностью тех старых крепостей, необходимость которых отпала по причине расширения границ империи. Были упразднены на юге такие крепости, как Азовская, Янатаевская, Черноярская, на севере Шлиссельбургская, Вильманстрандская, Кексгольмская, и благодаря этому высвободились людские и инженерные средства, огромное число крепостных орудий, и спешно возводились в то же время крепости Борисовская, Бобруйская на Березине, Динабургская на Даугаве, укреплялись Вильнюс, Каунас, Рига, Киев. Времени было мало. Ну а средств же, как всегда, недостаточно. Многие из укреплений к началу войны так и остались незавершенными. К сожалению, наличествовали и грубейшие инженерные просчеты при возведении ряда крепостей. Если безобразности и недостатки, вот как писал генерал Ермолов, безобразности и недостатки Киевской крепости на Зверинской горе были впоследствии уже при Николае I исправлены, то подобные же огрехи в Динабурге и Бобруйске в ходе Отечественной войны сделали невозможным оборону подобных укреплений, и на ходе военных действий это все сказалось самым негативным образом. Барклай не был инженером, и он не мог лично контролировать ход фортификационных работ на пространствах, раскинутых на тысячи верст, но, конечно, как министр он несет свою долю ответственности за низкое качество укреплений. Спустя менее двух месяцев после своего назначения Барклай представил Александру обширную записку о защите западных рубежей России. Этот обширный документ не датирован, но имеет пометку адъютанта императора, читано государем 2 марта 1810 года. По сути дела, это был и анализ имевшихся реалий, и это был план предстоящих военных действий. А основные положения записки таковы. Во-первых, естественно, что основные военные действия предстоящей войны будут развернуты в западных окраинах империи, точнее, в Литве, Белоруссии и, возможно, в правобережной Украине. Однако именно эти территории практически не имеют должных оборонительных укреплений, то есть крепостей, которые бы сковывали наступление врага, и, кроме того, для собственной армии здесь нет ни складов с провиантами, ни складов с боеприпасами, то есть нет необходимой инфраструктуры для активной обороны. Кроме того, здесь нет необходимого количества коммуникаций, что затрудняет связь между войсками, затрудняет маневрирование крупных соединений. Впрочем, этот недостаток, замечает Барклай, затрудняет ведь и наступательные действия противника. Но что совершенно недопустимо, так это отсутствие карт местности. И первое, что следует сделать, и это будет сделано уже в 1810 году, это предельная активизация картографов и топографов квартирмейстерских частей. Барклай избавил наши войска в 1812 году воевать вслепую. Штабы будут иметь в изобилии множество самых подробных карт местности от западной окраины до Москвы и Пскова. И в этом заслуга начальника военно-топографического отдела министерства генерала Оппермана, полковника Довре и полковника инженера Ивана Барклая де Толли, брата министра. Вот это первое. Теперь второе. Достигнуть численного превосходства над противником на начало войны при всем желании не удастся. Наполеон располагает ресурсами всей Европы и, конечно, использует их для наступления на Россию. Наполеон является мастером активной маневренной войны, высшей кодой которой является генеральное сражение. В этом есть проявление характера собственного Наполеона, но и проявление рационально-экономическое и психологическое. Содержание огромных армий слишком дорого. И, кроме того, удерживать огромные массы людей в необходимой дисциплине легче в стремительном и эффективном наступлении. Следовательно, следует противопоставить стратегии Наполеона, вяжущую его наступление, глубоко эшелонированную оборону. Необходимо уклоняться от генерального сражения и, отступая, увеличивать фронт военных действий, растаскивая армию противника на огромной территории от Даугавы до Днепра. И вот, завязнув в подобной войне, Наполеон к зиме свернет боевые действия. По чисто политическим соображениям, он, Наполеон, не может долго отсутствовать в Европе. И теперь третье. Исходя из того, что основной удар Наполеона придется на Прибалтику, пробиваясь в Петербург, следует именно в Литве сосредоточить основные силы, объемом примерно до 2/3 всех строевых частей империи. Барклай считал, что идеальным местом для расположения главной армии стал бы Шауляй. Именно поэтому формировал основные магазины и склады не где-нибудь, а именно в Курляндии, между Шауляем и Ригой. При необходимости, писал министр, всегда можно будет отойти за естественную преграду, каковую представляет Даугава, на которой спешно возводились от Риги до Динабурга новые укрепления и реконструировались старые. Кроме главной армии, что дислоцировалось в Северной Литве, в Курляндии, Барклай предусматривал резервную армию, которая должна была располагаться между Вильнюсом и Минском. Задача этой армии пассивная. Она должна была не допускать проникновения отрядов противника вглубь России. В то, что Наполеон направит свой основной удар именно сюда, на восток, на Смоленск, или что у Наполеона будет достаточно сил для развития крупномасштабного наступления также и в этом восточном направлении, в это Барклай не верил. Он считал, что Наполеон на такое с самого начала растаскивание своих сил не пойдет. Вот война 1812 года, она доказала несостоятельность предположений военного министра. По иронии судьбы, Барклаю самому придется отступать от основной наполеоновской армии именно через Белоруссию к Смоленску. Итак, Барклай де Толли видел войну в следующей динамике. Противник, то есть Наполеон, основной массой своих войск наваливается на Литву, и русская армия, уклоняясь от генерального сражения, отходит через Курляндию к Даугаве, где занимает жесткую оборонительную позицию на естественном водном рубеже, это река Даукова. Наполеон изматывается в фронтальных атаках через непреходимое препятствие и, видя, что война затягивается, уводит в конечном счете свои войска в Европу. А резервная же армия не дает возможности французам расползтись в Белоруссию. Преградой здесь для французов станут и новые крепости по Березине. В целом Барклай предлагал план именно оборонительной войны. Задачи уничтожения противника не ставились. И это первый минус. А кто помешает Наполеону повторить наступление на следующий год? Второй минус. А где гарантия, что Наполеона не достанет сил для масштабного наступления и на восточном направлении? И третий минус. Слишком легкомысленно было доверяться Даугаве как естественному, непреодолимому, якобы непреодолимому препятствию. Барклай словно бы не видел того, что и как проделал Наполеон под Ваграмом на Дунае. Странно, что Барклай словно бы оставил без внимания ту информацию, которая поступала от русских лазутчиков из Франции. И вообще надо отметить, что разведка двух империй в те годы была на высоте. Но если наполеоновский главный штаб во главе с маршалом Луи Александром Бертье, первым штабистом своего времени, и французское военное министерство во главе с генералом Анри Жаком Гийомом Кларком, очень посредственным полководцем и выдающимся администратором, они максимально использовали полученные данные от разведчиков, то русское командование с риском добытую ценнейшую информацию в своих планах почти не учитывало. Александр I принял записку военного министра за основу плана предстоящей войны. Но сам план войны поручил детально разработать генерал-лейтенанту Карлу Людвиговичу Фуллю. Уроженец Людвигсбурга из старой вестфальской дворянской семьи потомственных военных. Бывший штабной офицер главного штаба прусской армии. Барон Карл Людвиг Август Фердинанд фон Пфуль. Фигура примечательная и в чем-то очень типичная для европейских военных, прежде всего прусских. В России он, конечно, фигура презираемая и обычно обрисовывается карикатурно. Первые 50 лет своей жизни фон Пфуль провел в Германии, очень рано став офицером квартирмейстерской части главного штаба прусской армии, где и проходила его служба. Великий военный теоретик Карл Клаузевиц, бывший сослуживец фон Пфуля, хорошо знавший его, давал ему в одном предложении, только в одном, взаимоисключающую характеристику. Процитируем. «Он был очень умным и образованным человеком, не имевшим никаких практических знаний, решительно ничего не знавший о мире повседневных явлений, почти исключительно занятый бесплодным мудрствованием. Вот образован фон Пфуль действительно был превосходно. Его голова была забита огромным количеством информации, имен, цифр, схем, правил, инструкций. Он почти дословно помнил и с легкостью цитировал уставы разных стран и разных времен, диспозиции сражений вековой давности. Он помнил, какие полки принимали участие в том или ином сражении и каков был их численный состав. И сколько было убитых, раненых, больных, кто командовал теми или иными соединениями, какова была биография этих людей. При этом он постоянно пополнял свои фактологические знания, проводя дни и ночи напролет над книгами и картами либо в своем домашнем кабинете, либо в кабинете прусского генерального штаба. И при этом это был человек совершенно бесплодный, ибо огромные его знания лишены были живой мысли. Эти знания были собраны, да, присвоены, но не усвоены, ибо они не были осмыслены. Пфуль ненавидел тех, кто отличался хотя бы какой-либо самостоятельностью. Он вступал с такими людьми в спор, яростный спор, обрушивая наваль надумцев потоки информации, который был в изобилии снабжен. При этом все вспоминали, что Пфуль был в спорах жесток, холоден, абсолютно уверен в непогрешимости старых авторитетов и правил. Короче, это был человек категорически невменяемый и чудовищно, чудовищно самоуверенный. Он любил писать книги, статьи, но его книги, но его статьи, ну, скажем, самое главное, его книга «Очерки, теории и истории военного оперативного искусства» признания не имели. Ни среди специалистов, ни среди дилетантов, переполненные цитатами и информацией, в которой главное и ничтожное было уравнено и перепутано, ужасающе плохо написанные, бюрократические по стилю, многословные и не имеющие даже намека на какую-то свою мысль или на осмысление хотя бы общее, эти работы являются образцами бессмысленного доктринерства. И даже при желании их невозможно было одолеть, тем более, что этот тяжкий труд ничем не вознаграждался. Но было бы неверно считать, что фон Пфуль был презираем сослуживцами, или что он был предметом для насмешек. Нет, наоборот, он воплощал собою подлинный европейский профессионализм, который стоит неодолимой преградой на пути дилетантов. О таких, как фон Пфуль, говорят, полысел на службе, ибо такие люди никаких иных интересов, кроме служебных, не имеют. Ну а применительно к барону это относится непосредственно. На ранних портретах его худощавое лицо с острым носом и острым подбородком окаймлено роскошной, едва ли не байроновской шевелюрой. А вот когда барон появится на русской службе, вот вместо этой гривы уже будет зиять основательная лысина, ну а черты лица останутся прежними. Острый нос, впалые щеки, запавшие глаза, изборожденная ранними морщинами физиономия хмурая, брезгливая, недобрая. Она вполне могла принадлежать какому-либо инквизитору. В 1806 году 50-летний барон, бывший тогда полковником генштаба прусской армии, был направлен королем Фридрихом Вильгельмом III к императору Александру I для обеспечения координации действий между русской и прусской армиями. И тогда на Александра полковник произвел неизгладимое впечатление. Он произвел совершенно невероятное впечатление своими познаниями, длинными пространными монологами, и его тотчас же стали считать крупнейшим военным теоретиком и специалистом по стратегии. И ему было сделано предложение, от которого трудно было отказаться. Перейти на русскую службу с повышением в звании. И с конца декабря того же 1806 года барон фон Пфуль, бывший полковник прусского генштаба, превратился в генерал-майора русской армии, и главного военного советника императора Александра I. Не пройдет и месяца. Месяца, как фон Пфуль будет удостоен также и ордена святой Анны первого класса с мечами, а спустя 2 с небольшим года ему будет присвоено и очередное звание генерал-лейтенанта. И при этом фон Пфуль не командовал дивизиями, бригадами, не возглавлял штабную работу, не преподавал. Он состоял при особе императора, извергая при каждом вопросе из себя потоки наукообразной информации. Он убеждал тем всех в своей исключительности и гениальности. И не случайно именно ему было поручено составление плана войны с Наполеоном. Пфуль до того участвовал в составлении десятков планов, но всегда только на третьих и вторых ролях, и тем не менее его новое положение и ответственность за работу не смутили. Ибо, повторим, это был человек редкой самоуверенности. Он составил план войны довольно быстро. Это был монументальный в несколько сот страниц текст, и этот труд был принят с восторгом Александром I, а генерал Алексей Ермолов открыто назвал этот план могилой русской армии. Таково было мнение очень многих. Очень многих. Но император в категорической форме дал понять, что критика этого плана равносильна критике лично его самого, то есть императора. Мы можем упрекать русский генералитет за молчание, но дело в том, что эти упреки будут с позиции нынешней морали и нынешних наших знаний, и нынешних представлений о субординации. И, следовательно, наши упреки будут некорректны. Михаил Ларионович Кутузов, например, перед Аустерлицким сражением тоже ведь молчал. И по той же самой причине. Монарх есть истина на земле в последней инстанции. Он есть носитель божественной власти. Он есть точка сочленения мира земного и мира небесного. И когда монарх принимает решение, он знает, что делает. Он берет всю ответственность на себя. Ну, а план барона фон Пфуля был таков, что если бы он был действительно выполнен полностью, то русскую армию ожидал бы невиданный разгром.